Матерь Агни-йоги. И когда самость растворится в отдаче себя и исчезнет, тогда истинное «я» человека получит свое полное выражение и право на непрерываемость сознания. Непрерываемость сознания означает бессмертие, но самость переполнена явлениями и вещами временного порядка и приходящими интересами личности малой, то есть всем тем, что кратко и смертно. Поэтому места ей нет в том, что бессмертно. Нас радует, когда чувства и привязанности земные, краткие, конечные и непостоянные, переступают границы временности и протягиваются за пределы земной жизни в будущее. Это уже победа над смертью. Любовь к Учителю Света относится уже к утверждению элементов бессмертия в сознании человека. Нас радует неприходящее чувство. Давно уже сказано было владыкой, что любовь сильнее смерти, ибо стрелы ее, стрелы огненные, устремлены в будущее, неограниченное жизнью тела и в теле. Так побеждаются ограничения плоти, и дух проникает в царство явлений, стоящих над нею и попирающих смерть. Любовь к владыке сильнее смерти, ею побеждается смерть.